Глава 27. Сюрпризы. Яна. Просыпаюсь от вибрации телефона. Тянусь рукой к мобильнику. Вместо пластикового корпуса девайса мои пальцы нащупывают ветки с упругими лепестками каких-то огромных цветов. Едва разлепив сонные глаза, замечаю на краю матраса очаровательные магнолии. Ух ты, какая ж красота! В саду у Руслана они еще не цветут, но в некоторых уголках города их уже можно встретить распустившимися. Блин. Вдруг меня озаряет. Он же сегодня возвращается из Баварии. Боже, я снова проспала. Забыла включить напоминалку. В последнее время чувствую себя сонным, слегка уставшим тюленем. Не самое лучшее сравнение для девушки, но это так. Заторможенность не проходит вот уж целую неделю. Не могу понять, что со мной не так. Раньше я могла просиживать ночи напролет, занимаясь ретушью фотографий. Сейчас же пара часов работы за ноутбуком выматывает, словно полноценный рабочий день. Преодолевая головокружение, сажусь на постель, открывая входящие. Там несколько СМС. В основном от старых и новых знакомых. Всем не имется поздравить меня с очередной датой. Цепляюсь взглядом за верхнюю строку. «С днем рождения, Златовласка! Надеюсь, ты любишь магнолии». Номер скрытый, как и личность отправителя. В голове нет никакого намека на то, кто бы это мог быть. Решаю, что Камиль, куратор ежегодной выставки лучших работ знаменитых фотографов. Он же товарищ Руслана. С ним я познакомилась сразу по приезду в Польшу, чтобы занять голову полезным делом, а не жевать сопли с бокалом хорошего вина. Так вот, у Камиль есть манера называть знакомых женщин именами диснеевских принцесс. Да и любит он устраивать неожиданные сюрпризы. В пятницу перед уходом из офиса грозился нас навестить с кучей подарков и морем цветов. Сегодня воскресенье, и, судя по солнцу, уже полдень. Я опять пропустила утреннюю пробежку. Снова проспала. Встаю с кровати, кое-как прихожу в норму, накидываю на плечи атласный халатик, прихватываю с собой веточку с цветами и спускаюсь вниз, искать Тимоху и Наталью. Оба сидят на кухне, занимаются чаепитием. «О, Ян, а мы уже поели. Матаса мне насыпала большую тарелку бался». «И ты все съел?» «А то, Ян, можно я пойду на качели во двор?» Тим ставит пустую чашку на стол, подбегает ко мне и вешается на шею, словно обезьянка. Подхватываю на руки, целую его в обе щёчки. «Иди. Я сейчас к тебе присоединюсь, любимый». Пытаюсь поставить на пол, не отпускает, крепко держится за меня. «Ян, а дядя Луз когда приедет?» «Сегодня». «О, класс!» Наконец я получаю свободу от маленьких, но цепких рук. «Он мне обещал привезти самокат». «Серьезно?» «Ага. Ян, а где Зеня? Я так сильно скучаю по нем». «Пониму. Исправляю речь Тима, пропуская удар сердца. Нужно говорить «пониму». Его внезапный вопрос вышибает воздух из легких. Снова. Покрываюсь влажным холодком. Он так часто о нем вспоминает, что мне становится не по себе. Ну что же они так привязались друг к другу? Господи, как же они чувствуют связь? Даже расстояние не позволяет забыть родную кровь. «Когда мы к нему поедем? Ян, я так хочу к Зене». Тим дергает за халат, а я не знаю, что ему ответить. К папе нам нельзя. Иначе Янка первая умрет от тоски и ревности к его супруге. Папа все еще женат, и ему уж точно не до нас сейчас. «Тимочка, Женя очень далеко, у него есть работы, подчиненные, которые в нем нуждаются. Он не может все бросить и приехать к нам, понимаешь?» «А мама с папой, они точно нас видят? Им холосо на небе. Мама сейчас смотрит на нас?» «Конечно, мой родной». Говорю сдавленным от сочувствия голосом, едва сдерживаю слезы. «Она всегда рядом, малыш, вот здесь». Опускаю ладонь на его бьющееся сердечко и добавляю. «В твоем сердце. Прислушайся, она очень сильно любит тебя, как и я». «И я вас люблю. Ян, ты только недолго, ладно?» «Хорошо, родной, только чаю выпью и приду». Тим чмокает меня в губы и вихрем смывается из кухни. Только сейчас замечаю на подоконнике вазу с веточками красной магнолии. Подхожу, ставлю к ним воду ту, что прихватила с собой из спальни, вдыхаю приятный аромат. Цветы этого растения пахнут сливой с примесью сладковатых ванильных, а также лимонных оттенков. Запах весны, легкости и свежести. Слегка кружит голову и провоцирует тошноту. Сглатываю подступившую слюну и возвращаюсь к столу. Сажусь на стул, пытаюсь запить внезапный рвотный позыв прохладной водой. Становится легче. «Выспалась?» — спрашивает Наталья, ставя передо мной на стол тарелку с сырниками и сметаной. Наливает в чашку горячий кофе. «С днем рождения тебя, Яночка! Так хочется тебе счастья!» «Не то слово, Наташ. Спасибо тебе за заботу. Притягиваю к себе напиток». «Ты какая-то слишком бледная. Не заболела?» Внимательно изучает мое лицо. «Наташ, а цветы от кого?» Пытаюсь выяснить хоть что-то об инициаторе романтического сюрприза. «Посыльный принес. Сказал, что отправитель поздравит смс-кой. Я специально оставила веточку на постели, чтобы ты проснулась и порадовалась. Разве не от Руслана?» «Значит, Камиль». Вздыхаю. На душе становится совсем грустно и пусто. «Слушай, а ему не надоело за тобой ухлёстывать? Ты же его отшила пару раз. Вот наглая морда. Хоть бы друга постеснялся». Возмущается наша помощница. Хотя бы с Натальей я не чувствую себя такой одинокой. Есть в доме с кем поболтать, когда совсем накрывает отчаянием. Руслану не говори об этом. Не хочу между ними разжигать конфликт. «Думаешь, он слепой и не заметит, как дружок на тебя положил глаз?» «Если только в день нашего с Камилем знакомства». Улыбаюсь, отламывая вилкой кусочек сырника. «Ната, а у нас квашеной капусты или помидорчиков случайно нет?» Проглотив поджаренный творог, делаю глоток кофе. Но напиток тут же возвращается обратно вместе с кусочком сырника. Закрывая ладонью рот, подрываюсь со стула и мчусь к мусорному ведру. Несколько долгих минут меня мутит. Рву желчью, испытывая головокружение. Слезы катятся из глаз от того, как мне сейчас плохо. «Господи!» Слышу негромкий всплеск ладони за спиной. «Ты что, беременна, Ян? А как же... воды?» Тихо стану, опуская лоб на прохладную кухонную столешницу. Не проходит и пары секунд, как желудок снова сжимается, избавляясь от горькой жидкости. Кажется, я сейчас и его вырву. Боже, как дурно. Вспоминаю жену Евгения, и меня тут же бросает в холодный пот. Колени начинают дрожать, в мышцах появляется слабость. И на душе становится так тоскливо, что хочется разреветься, что, собственно, я и делаю. Отпускаю эмоции на волю. Оседаю на пол, пугая Наталью до чертиков. «Ян, ты чего? Может, скорую вызвать?» Она вставляет в мои ладони стакан с водой. «Пей». Отрицательно верчу головой. Делаю пару глотков, едва не захлебываюсь. Отдышавшись, поднимаю на Нату затравленный взгляд. «Этого не может быть». Шепчу, едва слыша саму себя. «Почему с Костей не получалось?» «Да потому». Не сдерживает порыва бушующей в ней злости. После того, как Константин умыл руки, оставив меня с Тимой одну, она его возненавидела. «Может, он бесплоден. Козел твой бывший. Вставай. Давай я помогу. Скоро Руслан приедет, нужно тебе отдохнуть и привести себя в порядок. Боже мой, лисичка ты наша. Совсем раскисла, Ян. А ребеночек-то чей?» Заставляет сердце вздрогнуть и забиться с бешеной скоростью. «Папка кто?» «Сама ты как думаешь?» Поднимаюсь с пола, цепляюсь за руку Наталья. Силы и разум покинули меня, я надеялась забыть его и попытаться устроить личную жизнь. Но Женя не оставил мне выбора, наградив беременностью. Боже, как мы могли так беспечно вести себя? Он мог бы позаботиться о защите, но не счел нужным. А я? О чем думала я, когда прыгала с ним с обрыва, погружаясь головой в новые ощущения? О мнимом бесплодии? От мысли, что мне придется скрывать от Захарова еще одного ребенка, мне становится дурно. «Неужели Руслан тебя силой тогда взял?» — сетует Ната. «Господи, лучше бы я с тобой осталась. помешало бы идиоту творить бесчестие. Зачатие должно происходить в любви. А он пьяным был, небось. Не ведал, что творил. Паршивец этакий. Руслан здесь ни при чем. Горло в очередной раз сдавливает спазмом. Пытаюсь вытереть слезы, которые не желают заканчиваться. Нахожусь в полной растерянности, не имея ни малейшего понятия, как быть дальше. Я же заметила сбой в менструальном цикле, но почему-то списала все на нервное перенапряжение и смену обстановки. Не было у нас с ним ничего. Ни тогда, ни после этого чертового представления в ЗАГСе. Улетая в Баварию, Рус дал мне месяц, чтобы я спокойно все взвесила и приняла окончательное решение. Вчера звонил, назначил свидание, заказал ужин в ресторане. Над. Выжидающе смотрю на нее, словно она в состоянии решить все мои проблемы. Ребенок не его. Ты беременна от Захарова? Экономка округляет глаза. Я согласно киваю головой. Сердце стучит, как ненормальное. Даже не знаю, радоваться мне или горевать. Он снова перевернул мою жизнь с ног на голову, не прилагая особых усилий. Хотя, чему я удивляюсь? Продолжает Наталья. Поддерживая меня, помогая дойти до стула. Усаживает на него. Сама опускается рядом на другой. Между вами сразу возникла химия. Слепой бы не заметил. То, как вы на друг друга смотрели на похоронах, затем в доме покойного Андрея. Разговаривали, как он с Тимом завтракал, а позже играл во дворе. У меня у самой сердце сжималось. Уже тогда можно было понять, что не пройдет ваша встреча без последствий. Жестко ты его отшила, девочка. Оборвала отношения, но продолжаешь сохнуть по нему. Извелась вся. И гонщик, небось, любит тебя. Но ситуация у вас дерьмовее некуда. Выть хочется даже мне. А жить-то дальше надо. Надо, Наташ. Только не было у нас другого выбора. Он до сих пор женат, если ты забыла. Как ты себе представляешь нашу жизнь? Женя не отказался от ребенка, значит, будет постоянно видеться с ней. Я хочу быть его единственной женщиной, понимаешь? Той, которой он будет мчаться с работы, зная, что его любят и ждут с распростертыми объятиями. Ты ему не доверяешь? Наталья обнимает меня за плечи и укладывает голову к себе на плечо, как когда-то делала мама. Дело не в нем. Вздыхаю, обнимая ее в ответ. Дело в ней. Стелла – непредсказуемая женщина. Я не хочу рисковать Тимом. А Тимоха тут при чем? Поклянись, что никому не скажешь. Скидываю на Нату умоляющий взгляд. Даже Руслану. Он тоже не должен знать. Ты о чем, Ян? Поклянись, настаиваю я. О, Господи, ну клянусь. Он его родной сын. Что? Наталья снова замирает с удивленным лицом, а я даю волю слезам. Вика родила от Захарова. Тим – его родной сын. Я влюбилась не в того, в кого следовало бы.